Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 18 декабря, пятница. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. 2015 туристический год был для Арцаха удачным. Американский сенатор осудил усиливающуюся агрессию Азербайджана против Армении и Арцаха. Встреча президентов Армении и Азербайджана по карабахскому конфликту состоится в Берне. Правительство Армении выделило 33 миллиона драмов на издание новой конституции. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому за благотворительную деятельность в НКР орденом Месроп Маштоц награждены почетный председатель Всеармянского фонда развития человеческих ресурсов Пюник, благотворитель Габриэл Чинберджан и председатель Совета попечителей фонда, доктор исторических наук, профессор Левон Саркисян. Президент Армении Серж Саркисян отбывает сегодня с рабочим визитом в Берн. Завтра при посредничестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ глава армянского государства встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ранее сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик сообщал, что президенты Армении и Азербайджана выразили желание встретиться до конца текущего года. «Мирное урегулирование карабахского конфликта имеет огромное значение для всего региона», — сказал сопредседатель. Председатель, мы должны достичь мира для будущих поколений. Мир принесет пользу обоим народам. Народы Армении и Азербайджана должны наладить контакты, чтобы узнать друг друга, сказал Уорлик. Туристический год можно считать удачным для Арцаха, поскольку число туристов выросло на 12% за этот год. Арцах посетило около 16 тысяч человек. В это число не входят граждане Армении и лица, имеющие паспорт Армении. Начальник управления по туризму и охране исторической среды при правительстве НКР Сергей Шахвердзян сказал, что туристы в основном были из Российской Федерации, на втором месте Европа, на третьем США. Сергей Шахвердзян подчеркнул, что НКР имеет возможность принять туристический поток в несколько раз больше, так как обеспечен как инфраструктурой, так и гостиницами. Он особо отметил проведение в НКР разнообразных фестивалей, к примеру, ежегодных фестивалей вина Арцахской Туты, которые проходят в Амарасе. Кроме того, правительство НКР обращает внимание на развитие сельхозтуризма. Интересная инициатива «Эко-деревня», с которой большие надежды связывают и правительство, и инвесторы. По словам Шахвердзяна, немало людей, которые приезжают повторно в Арцах. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Вечер памяти, посвященный столетию Саркиса Абрамяна, писателя, педагога, общественного и политического деятеля, великого человека, состоялся в Республиканской библиотеке города Степанакерта. Открывая мероприятие, директор библиотеки Карина Айрапетян отметила, что в зале собрались все те, кто знал и помнит Саркиса Абрамяна, родственники, близкие, друзья, члены его семьи. Поэтому мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке. С художественно-литературной композицией выступили учащиеся Степанакертской основной школы номер 7. Նա, որ երկելիս կրակին տվեց մաշվասնուհինը, և որ հանչերիս մավանդ են գրեց իր համահության չգրվացին։ Նա, որ չի սիրել պճանք ու գովեստ, մեր ջրերի պես եղել է զնգուն, անխարն ու համեստ։ О жизни и творчестве Саркиса Абрамяна рассказала его родственница, учительница армянского языка и литературы Степанакертской старшей школы номер 8 Рузана Абрамян, отметив, какова была жизнь тяжелой с детства. Рано лишившись отца, он всячески помогал своей маме, ведь их было 8 детей. О Саркисе Абрамяне много сказано. В разных источниках о нем написано следующими эпитетами. Արցախի Ցիցերոն, Քայլող հանրագիտարան, մտավորական Մելիք, ազնվազարմ հայրենասեր, մարդ, որի ամեն ինչը ուսուցանող էր. Очень рано Саркис Абрамян стал самостоятельным, и это отразилось на всем его жизненном пути. Учительница русского языка и литературы школы номер 7 Вера Хачатрян отметила, что в зале царит дух большой любви великого человека к своему народу. Она зачитала фрагмент статьи Вазгена Балаяна под названием «Духовная вершина Карабаха». Саркис Абрамян – выдающийся представитель армянской национальной интеллигенции Карабаха середины 20-го столетия. Он по праву считается властелином дум поколений карабахцев, проникнутых идеями освободительного движения за независимость своего родного края. Саркис Абрамян был у истоков этого движения. Его служебная карьера была поистине блистательной. В 22 года был директором школы, в 24 – заведующим РОНО, в 26 – секретарем обкома партии. Затем последовательно занимал должности заведующего облано, заместителя председателя облсполкома, второго секретаря обкома партии. Саркис Абрамян говорил: «Я благодарен судьбе, что встретил свою половинку, сатэник. Тем, кем я стал, благодаря только ей. Она, в свою очередь, благотворила его и до конца своей жизни разбирала его архивы и печатала неопубликованные произведения и статьи». Своими впечатлениями поделились народная артистка НКР Найруя Алавердян, заслуженный педагог Альберт Хачатрян. Их семьи были очень дружны. Заслуженный педагог Светлана Давидян, знавшая Саркиса Абрамяна как соседа, а в дальнейшем став ученицей и коллегой сатэник Абрамян, эта связь продолжилась до конца их дней. Другая ученица, журналист Мелани Меланян, рассказала о своей учительнице, поражаясь тому, как в таком преклонном возрасте, с каким восхищением она говорила о своей любви к мужу. Все выступающие говорили искренне и очень тепло. Сын Владимир Абрамян, присутствующий со своей семьей, не мог удерживать слез. Он рассказал некоторые фрагменты из жизни, а также выразил благодарность организаторам и всем присутствующим. Բոլորը նորից հուշերը վերակենդանացրին, շատ ջերմ մտերմ նորորդում անցավ, բոլորը շատ շնորհակալ եմ այս հրաշալի ուսանողի կազմակերպելու համար։ На заседании правительства Армении Министерству юстиции Армении выделено 33 миллиона драмов на издание 100 тысяч экземпляров новой конституции. Премьер-министр Армении Овик Абрамян отметил, что экземпляры должны быть предоставлены всем государственным структурам, ведомствам и областным администрациям. Сенатор от штата Иллинойс США Марк Кирк осудил усиливающуюся агрессию Азербайджана против Армении и Арцаха. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки. Сейчас народ Нагорного Карабаха не чувствует мира и безопасности, как мы в Соединенных Штатах. Армяне Карабаха каждый день ведут борьбу для собственной защиты и против посягательств соседнего Азербайджана, отметил сенатор. Он приветствовал проект предложений конгрессменов Эда Ройса и Элиота Энгела, направленных на сохранение режима прекращения огня. Сенатор подчеркнул, что Армения и Арцах поддержали предложение, а Азербайджан нет. Глава Армянского национального комитета Америки Кен Хачикян высоко оценил позицию сенатора и выразил надежду, что работы с Марком Кирком продолжатся и предложения Ройс Энгел будут воплощены в жизнь, передает агентство Армения Today. Генсек Совета Европы Торбьорн Ягланд начал официальное расследование для выяснения, насколько Азербайджан выполняет положение Европейской конвенции по правам человека. Об этом сообщает официальный сайт Совета Европы. Как отмечается в заявлении Генсека, решения Европейского суда по правам человека говорят о произвольном применении закона в Азербайджане в основном для того, чтобы заставить замолчать оппозицию и ограничить свободу слова. Генсек Совета Европы отмечает, что на намерен направить представителей в Азербайджан, где они попытаются получить разъяснения у властей касательно выполнения положений Конвенции по правам человека. Меня в особенности беспокоит то, что в результате злоупотреблений со стороны руководства страны люди лишены свободы. Это серьезное нарушение Конвенции, отметил Торбьерн Ягланд. В Ростовской области в Целинский районный суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя Алика Ибрагимова. Его обвиняют в возбуждении вражды по национальному признаку. В вину Ибрагимову ставятся высказывания, сделанные им в августе 2015 года на стихийном митинге. По версии следствия, в присутствии большого количества людей он публично высказал высказывания, возбуждающие ненависть против группы лиц, объединенных по национальному признаку, а именно армян, имеющие негативный характер, убеждая находящихся на митинге людей в необходимости совершения в отношении лиц армянской национальности насильственных действий. В ходе расследования уголовного дела чеченец по национальности Алик Ибрагимов каялся, ронял слезу и признал вину в полном объеме. Возможно, именно это обстоятельство позволит подсудимому избежать реального лишения свободы и отделаться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны будет продолжаться и в следующем году. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Армении Иван Волынкин. «Я думаю, что мы и в следующем году обязательно продолжим чествовать наших ветеранов, вспоминать о тех нелегких событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Это будет продолжаться из года в год», — сказал Волынкин перед премьерой фильма, посвященного 70-летию Победы. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в эфире, что подал в суд на губернатора Одесской области Михаила Саакашвили за обвинение в коррупции, передает РИА Новости. Министр образования и науки Армении Армен Ашутян написал письмо Деду Морозу на своей страничке в Фейсбуке. «Дорогой Дед Мороз, не удивляйся моему письму. После длительного перерыва я снова вспомнил о тебе. Сначала я верил, что ты существуешь и исполняешь мои желания за примерное поведение. Потом понял, что тебя нет, но продолжал систематически писать письма, чтобы получать желанные подарки. А потом мы выросли. Мне кажется, что детство заканчивается в тот момент, когда прекращаешь писать тебе письма. Но не думай, что эта запись является моим запоздавшим криком души из детства или попыткой повернуть время вспять. Просто за это время я потерял всех своих бабушек и дедушек, и, наверное, ты остался у меня один, не считая арцахских бабушки с дедушкой. Вот такие дела, Дедушка Мороз. Самое главное, заботься о себе в другие дни, а то сейчас у тебя много дел и голова занята другим. У тебя очень сезонная работа. Придумай что-нибудь, чтобы мог трудиться круглый год. Не удивляйся, что я ничего у тебя не просил. Поверь, сегодня поговорить с кем-нибудь по душам уже является большим подарком. Будь на связи и поздравляю с Новым годом», говорится в письме министра образования и науки Армении Армена Ашотяна Деду Морозу, которое он поместил на своей странице в социальной сети Facebook. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.